люблю грозу в начале мая, выть на Волгу, чей стон раздается, и так далее. А вся наша богемная братья, явившаяся в Америку с московских и ленинградских чердаков и из подвалов, казалась людьми испорченными, непонятными и опасными. В американских мегалополисах, среди переплетений фривеев и миллионов катящихся автомобилей, существовали маленькие русские общины с нравами российских уездных городов начала века. На наших глазах однажды разыгралась вполне заурядная, но весьма красноречивая любовная драма. Московский художник, основательный пьяница и ходок, стал встречаться с молодой русской американкой, матерью троих детей и женой респектабельного русско-американского мужа. Скандал разгорелся невероятный. Мой друг был невольным свидетелем этой истории, он рассказал мне о ее скорее трагикомическом, чем трагическом характере. Все происходило в большом американском городе, полном людей всех человеческих рас, полном всех этих бизнесов и больших, и малых, сексуального освобождения всех видов, в городе, заваленном книгами, журналами и видеокассетами выше ушей. А между тем в маленькой русской общине царили нравы пошехонской старины. Скандал носил явно ксенофобский характер. Кумушки, которые всегда в России были столпами нравственности, возмущались не столько самим фактом развала семьи, сколько вторжением чужака, как бы декадента, как бы иностранца. Кажется, многие из русских пришельцев новой волны не очень соответствовали установившимся в Америке стереотипом в отношении русских. Как-то мы столкнулись на Вашингтонской улице с группой друзей, ну и, разумеется, разорались, расхохотались. Местные жители, сидевшие на крыльце, вслушивались не без удивления, а потом спросили: «На каком языке вы говорили, фолкс?» «На русском», — сказали мы. «Хм», — пожали они плечами. «Для русского звучит слишком весело». С удивлением новоприбывшие обнаружили, что в русско-американской общине, как в капле воды, отражаются и многие гадости, привычные для большой России. Довольно бодро, например, процветает старорежимный антисемитизм. Чрезвычайно странная, между прочим, штука после антисемитизма новорежимного. Однажды в церкви священник призвал прихожан молиться за спасение Елены и Андрея, то есть за Елену Боннер и Андрея Сахарова. В ответ он услышал возмущенные голоса каких-то теток, которым впору было бы заседать в советских органах. «А чего это нам за жидов молиться?» Священник, просвещенный и глубокий в своей вере человек, так в этот момент растерялся, что стал объяснять: «Сахаров-де не еврей, только жена его еврейка». В закостеневшем невежестве немало здешних русских до сих пор полагают, что Советским Союзом и сейчас правят жидовские коммунисты. Другие антисемиты, более сведущие в положении вещей, направляют свои страсти-мордасти в адрес диссидентов, говоря, что «жиды опять задумали погубить Россию, едва оправившуюся от их революционных делишек, пусть хоть и советскую, но зато какую величественную, всему миру на загляденье». Невежество и ханжество тоже никуда не пропали. Нередко приходится с этим сталкиваться на литературных чтениях в эмигрантской аудитории. Новоприбывшие модернисты и авангардисты вызывают нахмуренное недоумение и подозрение. Как-то раз я читал отрывки из нового романа в летней школе русского языка. После чтения ко мне подошла дама, внешним видом как бы олицетворявшая образ советской ханжи. Высокая прическа из тех, что в Москве называют «блошиный домик», платье пошива ателье Министерства обороны, поджатые в априорной обиде губки. Нам сказали, что будет выступать звезда русской прозы, и вот такое разочарование, сказала она. Я знал, что у этой школы есть программа обмена учителями с СССР, и был полностью убежден, что разочарованная дама приехала оттуда. «Ну и ну», — подумал я, — «вот каких мамаш они теперь в США направляют». «Чем же я вас так сильно разочаровал, сударыня?» Она брезгливо сморщилась. «Какая-то у вас в этом романе неприятная дидактика». «Дидактика?» «Чего-чего, но уж обвинения в дидактике я не ожидал. В том куске, что я читал, излагались страдания стихийного анархиста Велосипедова, в частности, его рефлексы по поводу предстоящего медосмотра в военкомате. Родина, полагала Велосипедов, как и всякая блядь, любит молодых солдат без геморроя. Она заходит сзади и говорит: «Нагнись, разведи руками ягодицы, надуйся. Если из заднего прохода не выскакивает шишечка, гордись, ты годен в бронетанковые войска». «Ну а что, если выскочит?» «Свободен. Свободен, как партизан, как кавказский абрек». «Дидактика, вы сказали?» «Ну а что же еще? Ну зачем вы описываете эти противные шишечки? Неужто без этой отвратительной дидактики нельзя обойтись?» «Вы давно из Советского Союза?» — спросил я. Оказалось, что она там ни разу и не бывала. Настоящая русская американка из семьи послевоенных перемещенных лиц. Обобщать, впрочем, и здесь невозможно, потому что кроме этих теток и дядек, русская община Америки познакомила нас с множеством интересных типов, интеллигентов, чудаков, идейных борцов против коммунизма и безыдейных кутил с гитарным репертуаром цыганских варьете Санкт-Петербурга, или просто с людьми, которым мы были интересны, которые в общении с нами пытались составить для себя образ живой современной России. «You knew Erivels brought up her some fresh air. You gave us a new pace. Thanks to you, we the American Russians have realized that Russianness doesn't necessarily mean a musty backwardness, елки-палки. Вы, новоприбывшие, принесли с собой свежую струю воздуха. Вы дали нам новый ритм. Спасибо вам. Мы, русские американцы, поняли, что русскость — это не значит затхлость и отсталость». Этот тост поднимает All American, типичный американец Тед Станец, при рождении нареченный Федором Станицыным. В отличие от своих родителей, которые, родившись здесь, в русской семье, растеряли и язык, и интерес к исторической родине, Тед стремится теперь вернуться к русскости. Нам, новичкам, очень трудно было понять феномен русского американизма. Постоянная путаница со словами «наши» и «ваши». Вначале тех, советских, обидчиков и лжецов, мы все еще называли «наши», а этих, американских, давших нам приют в своей стране, называли «они», «их», «ваши» и так далее. Наши в Афганистане творят черти что. Наши сбили пассажирский авиалайнер. Американцы заявили протест. Американцы обогнали наших в космосе. И вдруг, раз за разом, я стал ловить себя на том, что употребляю слово «наши» по отношению к Западу, к Америке. «Видишь», — говорил я жене или приятелю о последних новостях, «в Германии произошел обмен шпионами. Обменено 4 ихних на 20 наших». «Это невыгодный обмен», — возмущается жена или приятель. «Когда они, наконец, научатся иметь дело с нашими?» Полная путаница. Они в данной интерпретации американцы. Наши? Кто они? Вдруг жена или приятель спохватываются, что называют нашими совсем не наших, а тогда, значит, обмен выгоден. 20 душ наших за 4 ихних. «Ты говоришь «наши» про наших?» — спрашивает жена. «Про наших советских или про наших американских?» «Давай договоримся. Их наши — это уже не наши, а наши-наши — это наши, окей?» В таких языковых спотыканиях и проявляется процесс американизации. Так мы начинаем понемногу понимать, что означает быть не просто изгнанниками, но русскими членами Западного блока.